стучится теплый свет. Открой объятия и впусти. Но снова времени для встречи нет. Ты меня прости. Прости за то, что я давно не та. Копилка радости и грез. Но если в сердце пустота, кто мне даст ответ на любой вопрос? Мама моя, мы уже не дети, но для меня всех родней на свете, мама моя, ты мой луч из темноты, воплощение доброты. Ты и я так друг друга слышим, ты, это я, через 20 с лишним, мама. Но зашторена ночная тень, оставит лампочку гореть, а на душе тревожно целый день. Мамочка, ответь. Все чаще хочется взглянуть назад, листая старенький альбом. Какие юные глаза, этот сарафан, ты прекрасна в нем. Мама моя, мы уже не дети, но для меня всех родней на свете, мама. Из темноты воплощение доброты. Ты и я так друг другом дышим. Ты, это я, через 20 с лишним мая.